тело лежало в прозекторской на оцинкованном столе, покрытое простыней. Меня попросили подойти ближе. И вдруг в голове моей мелькнула дикая мысль, что на самом деле никакая это не формальность, что меня привезли опознавать Кригера, а это не он. Потому что, ну кому могло понадобиться пырять милого, доброго, беззащитного учителя на пенсии острым предметом в больное сердце? Санитар откинул край простыни. Это был Кригер. Потом мы поехали на Петровку, и там я опять повторил свои показания, теперь уже в письменном виде. Оперуполномоченного, который всюду меня сопровождал, звали Николаем Суховым. Он сказал мне, что, видимо, ему придется тащить это дело. Я заметил, что работа свидетеля показалась мне очень нелегким занятием, и спросил, нужно ли еще что-нибудь от меня. Не моргнув глазом, он ответил «да». Он хочет, чтобы завтра с утра я вместе с ним подъехал домой к Кригеру. У меня уже не было сил возражать, и я согласился. Он дал мне номер своего телефона и, наконец, отпустил. С Петровки я заехал в редакцию. Там уже почти никого не было, кроме дежурных по номеру. Только в скупо освещенном коридоре слонялся Валя Протасов, конкурирующая фирма. С тех пор, как они с женой развелись, он чуть не каждый вечер ошивается в редакции допоздна. Ну, конечно, если соблюдать хронологию, то это меня следует называть конкурентом Протасову. Как-никак он работает в нашей конторе лет на 10 больше. Когда-то он тоже, как я сейчас, бегал по городу, влезал в разные скандалы, но со временем ему все это как-то надоело. Теперь он перешел на другую систему. Судебные очерки пишет из головы. Надо признать, они у него получаются довольно ловко и, главное, гладко. Он, как и я, имеет много знакомых в судах, в прокуратуре, в милиции. Услышав какую-нибудь историю, он ее додумывает, а потом выводит мораль. Ему, конечно, гораздо легче, чем мне. Он может придумать такие подробности, что мне и не снились. Дать сюжету любой поворот. Подогнать факты под какие угодно выводы. И, разумеется, он застрахован от ошибок. Надо мной он посмеивается. Но однажды у нас с ним вышел серьезный разговор. «Чего ты добиваешься?» — спросил он меня. «Ну...» Пару мерзавцев отправил в тюрьму. Одного невинного оттуда вытащил. Ты собой хочешь подменить соответствующие органы, которые должны всем этим заниматься? Ты лезешь в отношения людей и организаций. Ты пытаешься навязать им свое мнение. Но поскольку ты для этого используешь газету, мнение твое считается общественным. Ты что, действительно считаешь, что можешь говорить от имени общества? Я ему ответил, что на мои статьи приходят официальные ответы. В газете сообщают о принятых мерах, мы публикуем эти сообщения. Разве это не поддержка со стороны общества? Он сказал: «А вот сие, голубчик, просто вредно. Люди видят, что справедливость достигнута только тогда, когда вмешалась газета. И думают, а если бы не вмешалась?» Я возразил ему, что каждый случай восстановленной справедливости работает на справедливость вообще. А он ответил: «Справедливость вообще чушь. Справедливость бывает только конкретная. Но газета делается не для одного человека, не для 10, не для 100, а для сотен тысяч читателей.